Глава 21. Макс. «Могу водилой взять или грузчиком», — говорит Андрюха, мой дружбан. «Ты прикалываешься? Каким водилой? У меня вышка экономическая», — возмущенно говорю я. «У меня бизнес был. Жена отжала». «Макс, ты мне-то не звезди?» — мерзко усмехается Андрей. «Какой бизнес у тебя был? Это жене твоей бати перед смертью подогнал. Ты сам хвастался, помнишь, как женился удачно? Но ведь я им управлял, пока жена в декрете была». «Ага, но управлял так, что он на грани банкротства», — открыто ржет дружбан. «Да и экономист ты фиговый. Я не помню, что ли, как тебе в институте зачеты ставили. После того, как матушка твоя к декану наведалась с конвертиком. Тебя же всегда только бабы да гулянки интересовали». «Не, Макс, нет мозгов, работай руками». «Да пошел ты». Я в бешенстве выскакиваю из кабинета. Козел. Разбогател, разжирел, забыл, как за мой счет бухал да гулял. Сам ты из деревни какой-то приехал, очкарик. Сидел за книжками, корпел. Если бы не я, так девственником и остался бы. В бешенстве я пинаю каменную урну, больно ударив ногу. Боль слегка отрезвляет, приводит в чувство. Как бы я ни психовал, работа от этого у меня не появится. Батя уже всю плешь проел, чтобы я Светку забрал от них. А куда я заберу? Денег нет на съем. Кира квартиру освобождать отказывается. Да и просрал я свою долю в этой квартире. Иду бесцельно по улице, моросит поганый дождь, осень, будь она неладна. Домой возвращаться не хочется, там Светка со своими требованиями. Глаза б мои ее не видели. Да чего наглая баба, приперлась и живет. Мама у меня чересчур жалостливая, не может внучка на улицу выгнать. Она хоть и любит Киру и Аню, но и Светка уже в доверие втерлась. Вместе на кухне торчат, чаи гоняют. Хорошо, хоть я уговорил родителей не говорить Кире, что мы со Светкой у них живем. Ноги невольно приводят меня в мой прежний дом. Я смотрю на свет в окнах, такой уютный, теплый. Там моя настоящая жена, Кира. С тоской вспоминаю наши вечера, когда я приходил домой, а там вкусно пахло. И было всегда чисто, и Кира выходила навстречу с улыбкой. Радовалась мне. А сейчас... Светка хоть и делает вид, что любит, но нет в ней той теплоты, что у Киры. Кира меня всякого принимала, уставшего, злого. А это только требует. Купи, дай, надо. Так и хочется зайти в квартиру, бухнуться на колени, просить прощения, пока не простит. Только опять я все испортил. Как показала мне Светка эти фото Киры и бывшего ее, я совсем с катушек слетел, такая злость взяла. Пришел об одном спросить, а наговорил всякого. Не простит меня Кира теперь. Но и она тоже красотка. Нафига было целоваться с этим уродом? Постель еще остыть не успела, как она туда другого притащила. А строила из себя невинную овечку. Крепко сжимая кулаки, злость, ревность, отчаяние, все перемешалось внутри. Раздирает, рвет на части. Как так-то? Почему я потерял все? Домой я возвращаюсь поздно, в надежде, что все уже спят, особенно Светка. В прихожей горит свет, как обычно мама оставляет для меня. Я тихо прохожу на кухню, надеясь, что ужин мне оставили. Включаю свет и вздрагиваю от неожиданности. «Бать, ты чего здесь?» – спрашиваю я и по выражению его лица понимаю, что он капец какой злой. «Дверь закрой», – говорит отец. Я прикрываю дверь на кухню и сажусь напротив, сложив руки на коленях. Стыдно признаться, но я до сих пор боюсь отца. Боюсь его гнева, его строгого тона. Отец редко меня ругал, только если что-то серьезное. Да и порол он меня раза два всего. Но вот эти его нахмуренные брови просто ужас нагоняют. Осознав, что трясусь, как осиновый лист, я распрямляю плечи, стараюсь выглядеть как можно независимее. В конце концов, я взрослый мужик. Но что мне сделает дряхлый старик? Отец молчит, разглядывает меня, как будто первый раз видит. «Что?» Я не выдерживаю. «Что ты на меня так смотришь, бать?» Да вот думаю, где же я ошибся? Как вырастил говнюка такого? Задумчиво говорит отец. Что? То! Повышает он на меня голос. Ты что, Кирина, говорил? Ты сдурел? Какой еще тест ДНК? Да по Анютке без всякого теста видно. Наша кровь. Отец, давай я сам разберусь. Начинаю я. Разобрался уже, рявкает отец. Ты эту прошмандень когда из моего дома уберешь? Ты в курсе, что она мать обрабатывает на размен квартиры? Что? Таращу я глаза на отца. Вот Светка дрянь, конечно. То, как был идиотом, так и остался. Такую жену просрал, бизнес. Остался с акулой, которая готова нас уже по миру пустить. Эта мать ее жалеет, а я не буду. Есть у меня внучка Анечка, рожденная в браке, и другого внука мне не нужно. А если уж ты ее выбрал, то забирай и живите по-человечески. Не будет размена, пока я жив. Еще раз Киру обидишь, лишу всего. Живи со своей прошманденью, как хочешь. Но Матвей не виноват. Мне становится обидно. Матвей же тоже мой сын. Он не виноват. Ты виноват. А из-за того, что ты свой стручок в штанах не умеешь держать, я бездомным становиться не собираюсь. Неделя тебе на все про все. Отец поднимается и, тяжело опираясь на трость, уходит в свою комнату. Сижу на кухне, есть почему-то перехотелось. Знаю, отец не шутит, возьмет и оставит без наследства. А у них трешка, и я единственный наследник.